18. Почему мы не любим иностранцев? Да просто, по-моему. Потому что они ведут себя у нас в Англии не так, как мы, англичане, ведем себя в их стране. Как-то раз, находясь в Брюсселе, я был очевидцем такого случая. Один англичанин проник в трамвай не с надлежащей стороны, потому что иначе не поспел бы вскочить в него. Нужно было видеть изумление кондуктора, когда он заметил сидящего в вагоне пассажира, которого раньше там не было. Хотя кондуктор и догадался, как это произошло, но, очевидно, с целью проверить свою догадку, попросил пассажира объяснить, каким путем тот проник в вагон. Пассажир откровенно признался, что проскользнул в вагон не с указанной стороны. Тогда кондуктор попросил его удалиться, раз он вошел в вагон незаконным путем, так как он, кондуктор, не может допустить, чтобы при нем безнаказанно нарушались священные для него правила. Но пассажир оказался из упрямых и не пожелал подчиниться кондукторскому приговору. Пришлось остановить вагон. На сцену явилась жандармерия во главе с очень важного вида офицером. Офицер, видимо, не верил показанию кондуктора, и если бы пассажир сказал, что вошел надлежащим ходом, то жандарм непременно поверил бы именно ему. Этот же англичанин скорее мог допустить, что кондуктор был поражен временной слепотой, чем счесть кого-нибудь способным дерзновенно нарушить то, что считается законом. Будь я на месте злополучного пассажира, я бы солгал, и делу был бы конец. Но он был человек упорный или слишком прямой и держался правды. Выслушав его объяснение и ошеломленный такой небывальщиной, в его практике офицер подтвердил требование кондуктора, чтобы пассажир оставил вагон и дожидался следующего. Ввиду продолжительности инцидента прибежали жандармы и из других прилегающих участков линии, так что вокруг нас вскоре собралась настоящая армия. Пассажир понял, что всякое сопротивление будет бесполезно, и заявил, что готов выйти из вагона. Он встал и направился было к законному выходу, но этого тоже не могло допустить брюссельское начальство, и потребовало, чтобы преступник, вошедший не в законную дверь, в нее же и вышел. Пассажир повиновался и этому распоряжению, и таким образом очутился на параллельной линии, по которой то и дело сновали трамваи, так что он легко мог угодить под один из них. В то же время кондуктор, стоя посредине вагона, произнес целую проповедь на тему незаконности и опасности садиться в вагон или выходить из него не в надлежащие двери. А вот и еще несколько случаев. В Германии существует прекрасное постановление, хорошо бы ввести его и у нас в Англии, да и в других странах, не бросать ничего на улицах. Один мой знакомый, английский военный, рассказал мне об инциденте, случившемся с ним по этому поводу в Дрездене. Будучи совершенно незнаком с вышесказанным постановлением, мой соотечественник, получив лично на почте длинное и довольно неприятное письмо, потом разорвал на мелкие клочки, которые тут же на улице и разбросал, как всегда делал у себя на родине с неприятными или ненужными письмами. Но его тотчас же остановил полицейский чин и вежливо дал ему понять, что он нарушил закон. Офицер извинился в незнании этого закона, поблагодарил за указание и обещал запомнить его. Полицейский выразил уверенность, что обещание господина офицера гарантирует его от нарушения закона в будущем. Но так как и настоящий имеет свои права, то он, полицейский, должен просить господина офицера собственноручно собрать с мостовой разбросанные им клочки. Можно себе представить положение офицера. Надо сказать, что офицер был высшего ранга, то есть генерал, хотя и в отставке, но очень представительный и при случае способный подавлять окружающих своим внушительным видом. Хотя и со смешком, но довольно серьезным тоном, он заявил полицейскому, что не видит ни малейшего удовольствия в том, чтобы ему, генералу такому-то, носящему мундир Его Величества короля Великобританского и императора Индийского, ползать на четвереньках по одной из многолюднейших дрезденских улиц и собирать клочки бумаги. Полицейский не отрицал, что положение его превосходительства действительно не совсем приятное, и предложил генералу другой выход — пройти с ним, полицейским, в сопровождении все возрастающей толпы уличных зевак, до ближайшего суда, находившегося от этого места, в милях этак приблизительно в трех. При этом полицейский добавил, что так как уже 4 часа пополудни, то судья, наверное, уже ушел, и дело генерала не может быть разобрано сегодня. Но, разумеется, его превосходительству предоставят в суде самое комфортабельное помещение и позволят пользоваться всевозможными льготами, а на следующее же утро по внесении по приговору судьи штрафа в 50 марок генерал будет освобожден. Чтобы избежать и этого удовольствия, превосходительный преступник предложил было нанять кого-нибудь, кто подобрал бы бумажки, но полицейский нашел, что это не могло бы удовлетворить поруганный закон, и не согласился на такую комбинацию. «Обдумывая создавшееся положение, — продолжал генерал, — я взвешивал все возможные способы выпутаться из него. Между прочим, у меня мелькнула и такая мысль — сбить с ног полицейского и в суматохе ускользнуть. Но я не решился на это. Мог выйти крупный скандал, а потому в конце концов пришел к выводу, что самое благоразумное и удобное будет исполнить первое предложение полицейского, что я и сделал. Однако на практике это оказалось несравненно тяжелее, нежели в теории. Целых 10 минут мне пришлось собирать с грязных камней мостовой уже затоптанные бумажные клочки, которых было с 50 сотен, и проделать это под перекрестным огнем самых откровенных шуток и замечаний, хихиканье и грубого хохота огромной толпы, обступившей меня тесным кольцом. Как я жалел, что раньше не знал прекрасного немецкого постановления, воспрещающего бросать на улице даже бумагу. Я вполне согласен, что постановление это вполне разумное, но отчего бы не предупреждать о нем приезжающих хоть в виде объявлений, помещенных на самых видных местах вокзалов, гостиниц и прочих учреждений. Как-то раз я провожал в немецкую оперу одну знакомую американку. В немецких театрах обязательно снимание дамских шляп, что, кстати сказать, также не мешало бы ввести у нас в Англии. Но американки привыкли пренебрегать исполнением законов, постановлений, правил, словом, всего, что выработано мужчинами. Поэтому моя спутница заявила швейцару, что намерена оставить шляпу на себе. Швейцар со своей стороны заявил, что он этого не допустит, так как приставлен, между прочим, чтобы следить и за этим. Между американкой и немцем произошло, так сказать, столкновение. Чтобы остаться в стороне, я отправился приобретать программу вечера. Американка настойчиво объявила швейцару, что он может говорить, что хочет, но это нисколько не помешает и ей делать, что она хочет. По всему было видно, что швейцар не из словоохотливых, и настойчивость американки не развязала ему языка. Он даже и не пытался более возразить, а стоял неподвижно в самой середине прохода. Проход был широкий, не менее 4 футов, но швейцар своей массивной фигурой почти загораживал его. Когда я вернулся с программой, моя спутница стояла перед швейцаром со шляпой в руках и закалывала в нее 2 огромные шпильки. Делала она это с таким ожесточением, точно вонзала шпильки не в нагромождение кружев и газа, а в живое, трепещущее сердце швейцара. Я думал, что она, наконец, сдалась перед неумолимостью немецкого театрального чина. Но оказалось, что описанное действие было действительно только символическим актом ее мести этому варвару. Увидев меня, эта заморская леди, снова надела свою шляпу и возбужденно крикнула мне, что не нуждается в моей опере и предоставляет мне наслаждаться ею одному. С этими словами она демонстративно направилась к выходу. Из вежливости я, конечно, должен был последовать за ней и проводить ее обратно до гостиницы. По-видимому, континентальные державы в совершенстве вымуштровали своих граждан. Послушание — первый закон континента, даже для высокопоставленных особ. Я готов поверить рассказу о том испанском короле, который чуть было не утонул, потому что чин, на обязанности которого лежало спасать попавшего в воду короля, только что умер, а назначить ему заместителей еще не успели. Другие же лица не имели права прикасаться к священной особе властителей Испании. Если вы на континенте сядете во второклассный вагон железной дороги, имея билет на первоклассный, то подлежите за это строжайшему взысканию. А какая кара постигает тех безумных смельчаков, которые дерзнут сесть в вагон первого класса, имея по своему билету право на второй? Не знаю. Может быть, за это полагается смертная казнь. Один из моих знакомых вляпался было в такую грустную историю на одной из немецких железных дорог. Ничего бы не произошло, если бы только мой знакомый не был чересчур честен. Он принадлежал к числу тех чудаков, которые гордятся своей честностью. Мне кажется, что они находят в этой добродетели высшее удовольствие. Этот джентльмен ехал во втором классе по одной из горных линий. Во время выхода на одной из промежуточных станций он встретил знакомую даму, и она пригласила его пересесть к ней в первый класс. Достигнув места своего назначения, джентльмен заявил коллектору о своей пересадке и с кошельком в руках спросил, сколько ему следует уплатить разницы за проезд оттуда-то в первом классе вместо второго. Но пассажира тотчас же пригласили в отдельное помещение станционного здания и, заперев двери, принялись снимать с него форменный допрос, который тут же запротоколировали, потом прочли ему вслух, заставили подписаться под этим протоколом. После всего этого пригласили полицейского чина. Полицейский, в свою очередь, допрашивал преступника с четверть часа. Встречи с дамой не поверили. «Кто такая эта дама?» Джентльмен не мог этого сказать, потому что знакомство его с нею было случайное, то есть такое, при котором одна сторона знает другую по фамилии и положению, а другая знает ее лишь в лицо. Стали искать эту даму по всей станции, но не нашли ее. Джентльмен высказал догадку, впоследствии и оправдавшуюся, что дама, соскучившись дожидаться его на платформе, отправилась в горы одна. Как нарочно всего за 2-3 дня перед тем в одном из горных селений той местности был совершен террористический акт, и станционная администрация только и бредила о бомбах. Благодаря этому мой знакомый и подвергся такому долгому и строгому допросу. Хотели было уже приступить к обыску его, но, к счастью, в это время на сцену явился один из проводников, только что вернувшийся с гор с партией туристов. Увидев стесненное положение иностранца, он пожалел его и ловким оборотом речи сумел внушить ему, чтобы он заявил, что ошибся классами, так как и в первом, и во втором красная обивка, хотя и разных сортов. Когда же он понял свою ошибку, то и решил заявить о ней, но, пораженный тем, как сурово отнеслись к его честному заявлению, забыл сказать о главном, то есть, что сел по ошибке не в тот вагон. Обступавшие пассажиры чины вздохнули свободно, и, посоветовавшись между собой в полголоса, уничтожили протокол. Инцидент казался исчерпанным, если бы нелегкое не дернуло кондуктора забеспокоиться относительно спутницы пассажира. Она ехала с ним в вагоне первого класса и, может быть, также с билетом второго. И вот только что допетая песнь началась снова. Но тут опять вступился проводник, попросив пассажира описать приметы дамы, он заставил чересчур придирчивого кондуктора вспомнить, что он получил от дамы билет в надлежащем по этому билету вагоне, и мой, обливающийся холодным потом знакомый, наконец был отпущен на волю. Добропорядочны не только иностранные мужчины, женщины и дети, но даже их собаки отличаются хорошими качествами. Если вы имеете удовольствие иметь при себе английскую собаку, то вам немало придется тратить времени и крови на отвлечение ее от драк, на споры с собственниками других собак, на объяснения с пожилыми дамами, уверяющими, что ваша собака обижает их кошек, на уверение обиженных поведением вашей собаки прохожих, что она вовсе не ваша, и вы сами видите ее в первый раз и так далее. С иностранной же собакой ваша жизнь протекает вполне мирно и спокойно. Когда иностранная собака видит, как дерутся английские, у нее на глазах выступают слезы, и она спешит позвать полицейского, чтобы тот их разнял. Нечаянно столкнувшись нос к носу с какой-нибудь кошкой-мотыгой и видя ее испуг, иноземная собака тотчас же отбегает в сторону и дает кошке спокойно пройти, и все в таком духе. Иностранных собак одевают в курточки с кармашком для носового платка, лапки их обувают в сапожки, на которые, смотря по надобности, надевают и калошки. Этих собачек пока еще не наряжают в шляпы. Но когда додумаются и до этого, то каждая собачка, наверное, будет вежливо снимать свою шляпу перед каждой встречной кошечкой. Однажды утром в одном из итальянских городов я наткнулся на уличный инцидент в форме настоящей суматохи. Причиной этой суматохи был фокстерьер, принадлежавший одной очень молодой даме, как выяснилось уже потом, когда все дело благополучно окончилось. Собственница собаки именно в это время и явилась на место происшествия, вся красная и запыхавшаяся от усиленного бега и волнения. Она бежала целых полчаса, отыскивая свою пропавшую собаку и зовя ее на все лады. Узнав, что случилось, дама расплакалась и не знала, как ей быть. Видя ее растерянность, я поспешил ей на помощь. С большим трудом, сквозь ее всхлипывания и слезы, мне удалось понять, кто она и где живет. Я занес все эти сведения в свою записную книжку, а потом, по уполномочию дамы, вступил в переговоры со всеми лицами, заявившими претензии к фокстерьеру, чтобы умиротворить их. Фокстерьер, собственно говоря, вовсе не имел в мыслях причинить кому-нибудь неудобство. Он просто гонялся за воробьем, который, по-видимому, не понравился ему, или же наоборот, чересчур понравился. Собака непременно пожелала заключить с ним знакомство, а, быть может, и тесную дружбу. Как известно, самое большое удовольствие для воробья — быть преследуемым собакой. Дав ей приблизиться к себе почти вплотную, юркая птичка вспархивает у нее под самым носом, пролетит небольшое расстояние и снова опускается на землю, всем своим видом как бы приглашая собаку продолжить интересную игру. Так было и в этот раз. И вернее всего, что когда фокстерьеру надоело бы быть обманутым, он, махнув хвостом на коварного воробья, опустился бы назад к своей госпоже, голос которой отлично слышал издали. Но тут вмешалась дворняжка, вдруг выскочившая из-под ворот и бросившаяся на фокстерьера. Тот, недолго думая, схватил ее за шиворот и швырнул в канавку, причем сам чуть не попал под колеса мотора, который перекувыркнулся вместе со своим седоком. Толстая женщина, желавшая спасти свою любимую дворняжку, также упала, столкнутая мотором, и увлекла за собой мальчика, торговавшего гипсовыми фигурками. Чего-чего я не видывал и не слыхивал на свете, но мне никогда не приходилось слышать таких шума и крика, какие поднял маленький торговец с гипсовыми фигурками, оказавшийся, как водится, чистокровным итальянцем новейшего пошиба. И мне стоило немало труда удовлетворить крикуна за разбитый товар и заставить замолчать. Что же касается мотора и его седока, то, к их счастью, оказалось, что они нисколько не пострадали. Седок, снова усевшись на своего стального коня, Хотел было уже пуститься в дальнейший путь, но случилось так, что мотор при повороте наехал на тележку с молоком. Тележка перевернулась на бок, находившиеся в ней кувшины разбились, и по улице потекла молочная река. Вообще переполох вышел большой. В Англии публика жестко расправилась бы с невольным виновником всей этой кутерьмы. Итальянцы же, среди которых стряслась эта история, должно быть, видели в фокстерьере лишь орудие Всевышнего, нашедшего нужным через него покарать их за грехи. Один лишь полицейский хотел было схватить собаку за ошейник, чтобы, несмотря на жалобные протесты его плачущей госпожи, задать ему хорошую трепку за дурное поведение на улице или, как это называется у полиции, за нарушение общественного порядка и тишины. Пес вертелся вокруг полицейского вьюном, неистово лаял на него и взрывал задними лапами песок на мостовой. Это так напугало одну молодую няньку, которая толкала перед собой колясочку с нарядным ребенком, что она хотела повернуть колясочку назад, но сделала это так неудачно, что та опрокинулась и полетела в одну сторону, а ее нарядный седок в другую. Как нарочно толчком колясочки сбило с ног и меня, так что я очутился, сидя на тротуаре и имея по одну сторону распростертого и орущего во всю мочь ребенка, а по другую валявшуюся вверх тормашками колясочку. В таком оригинальном положении я и начал читать фокстерьеру нотации. Забыв, что я в чужой стране, я читал свои нотации на английском языке, медленно, толково и внятно. Фокстерьер, стоя от меня в нескольких шагах, слушал мою вдохновенную обличительную речь с такой восторженной радостью, подобно которой мне ни раньше, ни позже не приходилось наблюдать ни одного живого существа. Казалось, он упивается моими словами, как чистейшей райской музыкой. «Где это я раньше слышал такую славную песню?» Видимо, спрашивал он сам себя, глядя на меня восхищенными глазами и склоняя голову то на один бок, то на другой. Уж не в молодости ли своей я слышал ее там, на родной стороне, откуда меня увезли сюда? Понемногу, шаг за шагом, он приблизился ко мне и, тщательно обнюхивая меня со всех сторон, усиленно замахал хвостом. На глазах у него были слезы. Наконец он принялся облизывать мои пыльные штиблеты и поглядел на меня так, словно хотел сказать: «Будь добр, повтори, пожалуйста, все, что ты сейчас напел мне. Ведь ты напевал на моем незабвенном, родном, английском языке, который я не смел уж и надеяться услышать здесь, на чужбине, где мне так скучно и грустно». Его собственница сообщила мне потом, когда я по окончании своей проповеди поднялся на ноги, что она получила своего фокстерьера в подарок от одной родственницы, побывавшей в Англии и вывезшей его оттуда щенком. Это объяснило мне все. Иностранная собака никогда не наделала бы такого, потому что родилась вполне добропорядочной. То же самое можно сказать и об иностранцах. Конец книги. Читал Александр Воробьев.